Работу свою он выполнял спокойно и методично. У Харри с ним никогда не возникало никаких проблем. Остальные двое также были сотрудниками отдела грабежей и разбойных нападений. Оба носили фамилию Ли. Однако Харри хватило и одного взгляда, чтобы понять, что они вовсе не однояйцевые близнецы. Тури Ли была высокой блондинкой с тонкими губами и непроницаемым лицом, а Ула Ли — рыжим коротышкой с пухлой рожицей и смеющимися глазами. Харри столько раз сталкивался с ними в коридорах управления, что другой на его месте давно бы уже начал здороваться с ними, однако Харри это как-то не приходило в голову. «Меня самого, надеюсь, все знают», — подвел черту под представлениями Иверсон. «Однако на всякий случай уточню. Я шеф отдела грабежей и разбойных нападений, и мне поручено руководить этим расследованием. А в качестве ответа на то, что ты сказал в самом начале, Холле, хочу заметить, что нам не впервые приходится заниматься ограблением со смертельным исходом». Харри постарался сдержаться, честно. Но ему помешала крокодилья улыбка Иверсона. «И здесь процент раскрываемости у вас также чуть менее 50%. Лишь один из сидящих за столом рассмеялся, однако смеялся он громко. Это был Вебер. «Простите, что забыл кое-что сказать вам о Холле», — перестав улыбаться, заметил Иверсон. «По всей видимости, у него прорезался комический талант. Насколько могу судить, не хуже, чем у Рене Арве Упсала, норвежского комического актера». На мгновение повисло тягостное молчание. Отрывистый, лающий смех Иверсона чуть ослабил напряжение. Кто-то за столом даже попытался последовать его примеру. «Окей, давайте начнем с краткого подведения итогов того, что у нас имеется». Иверсон перекинул на планшете лист с надписью «Добро пожаловать». Следующий лист оказался чистым. Сняв колпачок с фломастера, Иверсон приготовился записывать. «Вебер, прошу!» Карл Вебер встал. Это был невысокий человек с гривой седых волос и окладистой бородой. Голос его напоминал глухое зловещее урчание, впрочем, вполне членораздельное. «Буду краток». «Никоим образом, Карл», — возразил Иверсон, поднося фломастер к бумаге. «Времени у тебя столько, сколько потребуется». «Буду краток. Поскольку много времени мне не потребуется, то буду краток», — проворчал Вебер. «У нас ничего нет». «Вот именно», — подтвердил Иверсон и опустил фломастер. «Что конкретно ты имеешь в виду, говоря «ничего»?» «У нас есть отпечаток новехоньких кроссовок Nike 45-го размера. Практически все, что связано с этим ограблением, преступник проделал настолько профессионально, что одно это наводит меня на мысль, размер вовсе не его. Произведена баллистическая экспертиза. Стандартная пуля калибра 7,62 к автоматической винтовке АГ-3, самому распространенному в Королевстве Норвегии оружию, которое имеется в каждой казарме, на складе вооружения, а также в доме каждого офицера запаса или же солдата Хемверна, сил гражданской обороны. Одним словом, никаких зацепок, кроме того, что он как будто бы туда и не входил. И не выходил. Снаружи мы, кстати, также все тщательно осмотрели». Вебер сел. «Спасибо, Вебер. Это проясняет ситуацию». Иверсон открыл следующий лист, на котором значилось «свидетели». «Холле». Харри еще больше развалился на стуле. «Все присутствовавшие в банке в момент ограбления опрошены непосредственно по горячим следам. И никто из них не сообщил ничего такого, чего бы не было видно на записи. То есть некоторые таки припомнили кое-что. Однако у нас есть все основания считать их показания ошибочными. Один из свидетелей видел, что грабитель уходил по Индустригате. Однако никто этого не подтверждает». «Что переносит нас к следующему пункту. Автомобиль!» — откликнулся Иверсон. «Турель?» Тури Ли встала и включила проектор, в который уже был вложен целлулоидный листок с составленным ею списком легковых автомобилей, угнанных за последние 3 месяца. С жестким сунмерским акцентом, четко выговаривая каждое слово, Ли объяснила, почему 4 из них она выделила в качестве наиболее вероятного транспортного средства для обеспечения отхода грабителя с места преступления. При этом сослалась на то, что все эти машины относятся к наиболее распространенным в стране маркам и моделям, все они светлые, неприметные и, к тому же, достаточно новые, чтобы не опасаться технической неисправности в самый неподходящий момент. Особого внимания, по ее мнению, заслуживал один Volkswagen Golf GTI. Обычно припаркованный прямо на улице, он был угнан с Maridel Swain как раз вечером накануне ограбления. Налетчики, как правило, стараются угонять машины для обеспечения отхода перед самым совершением преступления, чтобы они не попали в списки разыскиваемых автомобилей, которые есть у всех патрульных полицейских, пояснила Тури Ли, выключила проектор и заняла свое место за столом, не забыв прихватить листок. Иверсон кивнул. «Спасибо!» «Вот уж действительно не за что», — шепнул Харри Веберу. Следующий лист планшета получил заголовок «Анализ видеоматериалов». Иверсон аккуратно закрыл фломастер колпачком. Беата нервно сглотнула, откашлялась, отпила воды из стоящего перед ней стакана, снова кашлянула и, уставившись в стол, едва слышно начала. «Я определила рост». «Будь так добра, Беата, говори чуть громче», — крокодилья улыбка. Беата опять закашлялась. «Пользуясь видеозаписью, я определила рост преступника. 1,79 м. По моей просьбе Вебер перепроверил расчеты и полностью со мной согласился». Вебер кивнул. «Прекрасно!» — с преувеличенным энтузиазмом воскликнул Иверсон, сорвал колпачок с фломастера и записал рост 179 см. По-прежнему, обращаясь исключительно к столешнице, Беата продолжила. «Кроме того, я проконсультировалась с нашим специалистом по голосовому анализу, Аслексоном из Университета естественных наук. Он прослушал 5 слов, произнесенных грабителем по-английски. Аслексон сказал...» Беата подняла испуганный взгляд на Иверсона, стоявшего спиной к ней и готового записывать. «Что качество записи весьма скверное, и она не поддается анализу». Занесенная была рука Иверсона стремительно рухнула вниз. Одновременно погас прямоугольник света, который отбрасывали на стену проникавшие сквозь окно лучи низкостоящего солнца, внезапно закрытого набежавшим облаком. В комнате повисла мертвая тишина. Иверсон шумно втянул воздух и принялся с агрессивным видом раскачиваться на мысках. — К счастью, на закуску мы все же приберегли козырь. Начальник отдела грабежей и разбойных нападений открыл последний лист планшета. «Показания агентов наружного наблюдения» значилось на нем. «Для тех, кто не работает в нашем отделе, следует пояснить, что показания агентов — первое, к чему мы обращаемся, если в нашем распоряжении имеется видеозапись ограбления. В 7 из 10 случаев хорошая запись позволяет установить личность налетчика, если он относится к числу наших старых клиентов». «Даже несмотря на маску?» — поинтересовался Вебер. Иверсон кивнул. «Хороший агент наружки опознает старого знакомого по телосложению, жестам, по голосу, по характерной манере говорить что-то в момент совершения налета, то есть по всем тем мелочам, которые не скроешь под маской». «Тем не менее, недостаточно просто опознать преступника», — вставил Дидрик Гудмансон, заместитель Иверсона. «Необходимы...» «Именно», — прервал его Иверсон, — «необходимы улики. С помощью наших схем мы вполне можем вычислить имя преступника. Однако, коль скоро он в маске, а материальные улики отсутствуют, то можно считать, что в правовом отношении мы не слишком продвинулись в расследовании». «И сколько же из этих 7 опознанных оказываются осужденными?» — спросил Вебер. «По крайней мере, некоторые», — уклонился от прямого ответа Иверсон. И все же гораздо лучше хотя бы знать, кто именно совершил ограбление, даже если преступник остается на свободе. Так мы изучаем его манеру и методы, и, возможно, возьмем его на следующем преступлении». «А что, если следующего не будет?» — поинтересовался Харри. Он обратил внимание, что, когда Иварсон смеется, над душами у него набухают вены. «Дорогой ты наш специалист по убийствам!» — с нескрываемой иронией продолжил Иварсон. «Стоит тебе оглядеться, и ты увидишь, что у большинства этот твой вопрос вызвал улыбки. Дело в том, что если преступление удалось, грабитель всегда будет пытаться повторить его. Для него это как закон тяготения». Иварсон взглянул в окно, позволил себе еще раз насмешливо хмыкнуть и резко крутанулся на каблуках. «Ну что ж, если мы, наконец, завершили с ликбезом, то, может быть, посмотрим, что конкретно у нас есть? Ула!» Ула Ли посмотрел на Иварсона, как будто размышляя, вставать ему или нет. Однако в конечном итоге, по-видимому, решил говорить сидя. «Вчера вечером было мое дежурство. Готовый материал, включающий записи всех камер слежения, поступил к нам в пятницу в 20:00. Я забрал всех дежурных агентов наружки в камере пыток и заставил отсмотреть записи. Тех, кто в пятницу был свободен, вызвал на субботу. Всего материал отсмотрели 13 агентов. Первый в пятницу в 20:00, последний — отлично, Ула!» — прервал Иварсон. «И что они?» — Ула издал нервный смешок, прозвучавшая резко, как каркающий крик чайки. «Ну так что? Эспен Воланд сейчас на бюллетене», — замявшись, сказал наконец Ула. «Он знает в лицо большинство грабителей. Попытаюсь вытащить его сюда завтра». «Так что ты все-таки можешь нам сказать?» Ула обвел взглядом собравшихся. «Весьма немного», — тихо выдавил он. «Ула все еще относительный новичок в этом деле», — сказал Иварсон, и Харри увидел, как на скулах его заходили желваки. «Ему требуется 100-процентная гарантия опознания, что само по себе, в общем-то, похвально. Однако это уже перебор, особенно если грабитель — убийца в маске. Полностью переодет и к тому же среднего роста, предпочитает помалкивать, двигается явно нетипично и носит обувь слишком большого размера». Иварсон слегка повысил голос. «Но, Ула, не томи. Так кто же у нас числится в списке наиболее вероятных подозреваемых?» «Подозреваемых нет». «Наверняка должен быть хоть кто-то». «Но его нет». Ула Ли смущенно кашлянул. «Ты хочешь сказать, что ни у кого нет на этот счет никаких предположений? Ни у кого из наших наиболее усердных ищеек, тех, что добровольно посещают самые злачные притоны Осло, считают делом своей чести ежедневное общение с отвратительнейшими отбросами общества, у тех, что в 9 из 10 случаев хоть краем уха слышали, кто вел машину, кто нес деньги, кто стоял на стреме, и вдруг ни единой догадки?» «Догадки-то есть», — сказал Ула. «Они назвали мне 6 имен». «Ну так выкладывай, старина». «Я проверил всех. 3 из них сидят. Одного из оставшихся наш человек в момент ограбления видел на платье, в районе Восла, пользующемся дурной репутацией. Другой сейчас в Паттайе, в Таиланде. Это я проверил. А еще одного все агенты назвали практически единогласно, поскольку он похож фигурой, да и само преступление совершено очень уж профессионально. Это некий Бьорн Йоханссон из твейтской группировки». «И?» У Улы был такой вид, словно в данный момент ему больше всего хотелось сползти со стула и спрятаться под столом. «В пятницу в Улеволской больнице ему сделали операцию по поводу аурис алатая». «Аурис алатая? Лопоухость!» — простонал Харри, смахивая со лба капельку пота. «У Иверсона был такой вид, будто он вот-вот взорвется». «Ну и сколько намотал?» «Только что миновал 21-й километр». Голос Халварсона гулко отражался от стен тренажерного зала, расположенного в подвале полицейского управления Осло. День еще только клонился к вечеру, и поэтому они здесь были почти единственными посетителями.

Сейчас начнутся подъемы. Вот тут-то я тебя и сделаю. Ты, как всегда, психологически сломаешься и встанешь. Не сегодня, — пообещал Халварсон и еще приналег. У корней его густой шевелюры сверкнула капля пота. Харри усмехнулся и тоже приник к рулю. Бьярне Мюллер смотрел попеременно то на список, которым снабдила его жена, то на магазинную полку, где, как ему казалось, лежал кориандр. После их поездки на Пхукет прошлой зимой Маргарета влюбилась в тайскую кухню. Однако сам начальник убойного отдела все еще путался при выборе различных овощей, ежедневно доставляемых самолетом из Бангкока в продовольственный магазинчик на Гренландс-Лейрт. «Это зеленый чили, шеф!» — раздался прямо у него над ухом чей-то голос. Бьярне Мюллер резко обернулся и едва не уткнулся носом в мокрую багрово-красную физиономию Харри. «Пара этих штук, несколько ломтиков имбиря, и можно приготовить неплохой супчик том-ям. Правда, после него из ушей дым валит, зато пот выводит из организма всякую гадость». «Судя по твоему виду, Харри, ты только что его отведал. Просто небольшой велопробег с Халварсоном». «Вот как? А что это там у тебя в руке?» «Япане. Мелкий красный чили. Вот уж не знал, что ты умеешь готовить». Харри с легким недоумением посмотрел на пакетик с чили, как будто видел его впервые. «Между прочим, шеф, хорошо, что я тебя встретил. У нас проблема». Мюллер почувствовал знакомый зуд у корней волос. «Не знаю, кто там принимал решение о том, чтобы Иверсон возглавил следствие по убийству на Бокстадвейн, но так продолжаться не может». Мюллер сунул список в корзину с продуктами. «Сколько вы уже проработали с ним вместе? Целых 2 дня?» «Не в этом дело, шеф. Слушай, Харри, можешь ты хоть раз в кои-то веки заняться исключительно расследованием? А как все организовывать, предоставь решать другим. Знаешь, ничего страшного не случится, если ты хотя бы попытаешься не вставать в оппозицию. Я просто хочу поскорее раскрутить это дело, шеф, чтобы снова заняться тем, другим. Ну, ты знаешь». «Знаю. Но ты возишься с ним уже больше обещанных мною 6 месяцев. А я не могу и впредь закрывать глаза на использование времени и ресурсов, исходя из личных чувств и отношений, Харри. Но ведь речь идет о нашей коллеге, сотруднице полиции». «Я знаю!» — рявкнул Мюллер. Немного помолчав, он огляделся по сторонам и, слегка сбавив тон, продолжил. «Так в чем проблема, Харри? Они привыкли работать исключительно с грабежами. Иверсона не интересуют никакие конструктивные предложения». Бьярне Мюллер слегка улыбнулся при мысли о конструктивных предложениях Харри. А тот, чуть наклонившись к нему, заговорил быстро и горячо. «Когда происходит убийство, о чем мы прежде всего думаем, а, шеф? Почему? Какой мотив? Итак, в отделе грабежей и разбойных нападений принимают как данность, что мотивом были деньги, так что подобных вопросов вообще не возникает. Ну а ты сам что считаешь? Какой тут мотив?» «Ничего я не считаю. Дело все в том, что они используют в корне неверную методику». «Другую методику, Харри, другую!» «Ну ладно. Мне давно уже следовало купить эти овощи и быть дома. Так что говори поскорее. Чего ты хочешь? Хочу, чтобы ты с ними договорился. Пусть дадут мне возможность с кем-нибудь еще отделиться и работать в автономном режиме. Выйти из состава следственной группы, вести расследование параллельно». «Харри, так уже было, когда мы брали красношейку, помнишь?» «Харри, я не могу вмешиваться. Я хочу взять Беату Леон и вместе с ней начать все с нуля. Иверсон уже успел зайти в тупик, и...» «Харри!» «Да?» «Назови истинную причину». Харри решил немного сменить тактику. «Мне не выдержать совместной работы с этим крокодилом. С Иверсоном, чувствую, скоро таких дров наломаю». Брови Бьярне Мюллера сошлись у переносицы и взметнулись вверх, образуя букву «В». «Это что, угроза?» Харри положил руку Мюллеру на плечо. «Окажи мне эту услугу, шеф. Одну единственную. И я никогда тебя больше ни о чем не попрошу. Никогда». Мюллер недовольно хмыкнул. Сколько раз за последние годы ему приходилось из-за Харри класть свою голову чуть ли не на плаху, вместо того, чтобы послушаться мудрых советов старших коллег и строить собственную карьеру, дистанцировавшись от этого своего непредсказуемого опера. Коль скоро речь шла о Харри Холле, единственное, что можно было сказать о нем наверняка, так это то, что в один прекрасный день он наломает дров. Однако, поскольку они с Харри удивительным образом умудрялись выходить сухими из воды, никто в отношении их жестких мер не принимал до сих пор. Между тем, интереснее всего был вопрос, зачем он все это делает. Мюллер покосился на Харри. Алкаш, скандалист, порой невыносимый наглый упрямец. И при этом его лучший опер, не считая Воллера. «Только держи себя в узде, Харри, иначе, клянусь, снова засуну тебя за письменный стол и запру. Понятно?» «Есть, шеф. Завтра у меня встреча с начальником управления и с шефом уголовки. Посмотрим. Но я тебе ничего не обещаю, слышишь? Пока, шеф. Привет, супруги!» По пути к выходу Харри обернулся. «Кориандр слева, в глубине, на нижней полке». После его ухода Бьярн Мюллер долго стоял, уставившись в свою корзинку. Он, наконец, понял, зачем ему все это нужно. Просто этот скандальный и упрямый алкаш ему нравился.